Через полчаса мы были готовы к экспедиции. Мишка, покопавшись в кладовке, собрал целый рюкзак всякого железа, переоделся в черный свитер, нацепил бейсболку и закинул кожаный рюкзак на спину. Я, обратив внимание на его наряд, нашла футболку потемнее и темно-серую ветровку. В общем, стоя в холле возле входной двери, мы здорово напоминали двух жуликов, вознамерившихся проникнуть в чужую квартиру. Так как именно этим мы и собирались заняться, я только тяжело вздохнула. «Идем», — шепнул Мишка, и мы пошли. Было прохладно, накрапывал дождь. Мишка, наверное, в целях конспирации, желая придать нам вид влюбленной парочки, взял меня за руку. В бейсболке и с этим рюкзачком за плечами он выглядел подростком-акселератом. А кем выглядела я, ведомо одному Господу. Скорее всего, дурой, кем и являлась на самом деле. А кто еще полезет в клуб в 6 утра в компании парня, который несколько дней назад вышел из тюрьмы? Впрочем, о том, как мы будем совершать вторжение в чужую собственность, я старалась не думать и молча наслаждалась прогулкой. К сожалению, она закончилась очень быстро. Мне казалось, что до клуба идти довольно далеко, но Мишка существенно сократил маршрут, продвигаясь закоулками и проходными дворами. Через 20 минут мы вышли к двухэтажному зданию розового цвета, в следующем, стоящем вплотную к нему, находился клуб. Мы нырнули под арку и оказались в крохотном дворике, слева у стены громоздились штабеля ящиков, туда Мишка и направился. Не спеша отодвинул ящики, и я увидела довольно большое окошко, примерно в полуметре от асфальта. Мишка ударил ногой, рама вылетела с испугавшим меня треском, но ничего не произошло. То есть никто не ворвался во двор и не сцапал нас на месте преступления. Мой спутник сбросил в образовавшуюся дыру рюкзак, а затем с некоторым трудом и сам протиснулся в подвал. Я вертела головой во все стороны и отчаянно дрожала. Мишкина физиономия на мгновение появилась в окошке, и он махнул рукой. «Лезь сюда, я помогу». Я неловко уселась на подоконник и принялась сползать вперед ногами. Шальнов подхватил меня на руки и через секунду прижал к себе, хотя мог бы обойтись и без этого. «Что ты делаешь?» — прошипела я. «Что?» — удивился он, все еще не выпуская меня из рук, более того, сжимал в объятиях с увеличивающимся рвением. «Не прикидывайся. Между прочим, ты муж моей сестры. Бывший. Заметь, она развелась со мной, когда я находился в заточении, короче, по всем статьям поступила по-свински. Но это не повод. Слушай, а я тебе нравлюсь?» «Нет, конечно». «Почему это?» Мишка разжал руки и даже отступил на шаг. «А чего в тебе такого, чтобы мне понравиться? По-моему, ты совершенно несерьезный человек и вообще сомнительный тип». «Это я несерьезный? Да в этом городе нет парня серьезнее меня, тебе каждый скажет». «Несерьезный. Скажи лучше, что у меня не такая смазливая рожа, как у твоего Ильи, с которым ты в первый же вечер оказалась в одной постели, хоть он всего-навсего сутенер». «Я не оказалась с ним в постели, то есть это клевета, и если ты еще раз скажешь что-нибудь подобное, я тебе глаза выцарапаю». «Разумеется». «Послушай», — опомнилась я, — «мы зачем сюда пришли?» Мишка подхватил рюкзак с пола, а я попыталась перевести разговор в совершенно иное русло. «Где мы? Что это за здание?» «Обыкновенное здание. Видишь, окна заколочены, требуется реставрация. Дом в центре, желающих его приобрести немало. Я, кстати, был одним из них, хотел магазин открыть. Отдают его за символические деньги, но ремонта здесь...» «Идем, я в свое время все тут как следует облазил, прикидывая, как и что следует перепланировать. В подвале есть общая дверь с клубом, должно быть, когда-то был черный ход в переулок. Палыч дверь предлагал оставить на всякий случай. Думаю, покойный не был лишен романтики, в детстве читал графа Монте-Кристо». «В детстве его все читали». «Точно, но не у всех сохранилась любовь к потайным дверям. А вот и она, кстати». Мы уперлись в стену, в центре ее, в свете фонаря, с которым шел Мишка, железная дверь без ручки выглядела точно заплата. «Как ты собираешься ее открыть?» — удивилась я. Дверь выглядела несокрушимой. Мишка не стал отвечать, расстегнул рюкзак и достал какую-то железку, потом сунул мне в руку фонарь и сказал: «Свети». Он принялся возиться с дверью, а я стала проявлять беспокойство. «Это не опасно?» — не выдержала я. «Там ведь наверняка сигнализация». «Нет, насколько мне известно. Но, может, за 7 месяцев что-то изменилось. Сейчас узнаем». Дверь неожиданно распахнулась, чуть не задев меня по носу, а я втянула голову в плечи, ожидая самого худшего. Но ничего не произошло. «Вот видишь», — удовлетворенно заметил Мишка, взял у меня фонарь и осветил дверной проем. Там стояли какие-то коробки, Шальнов принялся осторожно их сдвигать, и вскоре образовался узкий проход, в который, однако, можно было протиснуться, что мы и сделали. Следующую дверь мой спутник открыл с такой легкостью, что я заподозрила в нем профессионального грабителя. За дверью оказалось большое помещение, в настоящий момент совершенно пустое. 3 каменные ступеньки вели к очередной двери. «Это выход из подвала», — принялся объяснять Мишка, склонившись к моему уху. «Сейчас утро, и сторож, скорее всего, спит. Но вдруг он исключительно честный человек и окажется как раз в этом коридоре в самый неподходящий момент. В этом случае сразу же уноси ноги. У него может быть оружие. У ребят на стоянке оно точно есть, и дежурят они обычно по 2. «Может, нам не стоит туда идти?» — начала паниковать я. «В следующий раз оставлю тебя дома. А сейчас слушай внимательно, чтоб сторож нас врасплох не застал. 2 уха хорошо, а 4 лучше». Он начал возню с дверью, а я прислушивалась. И эта дверь открылась с поразительной легкостью. Мишка толкнул ее, и очам нашим предстал длинный коридор. Лампочка горела лишь в самом его конце, создавая тревожный полумрак. «Идем», — позвал Мишка и сделал первый шаг. Красный ковер скрадывал звук шагов, продвигались мы медленно и практически бесшумно достигли конца коридора. Мишка кивнул головой в сторону лестницы на 2-й этаж и уже было направился туда, как вдруг я увидела нечто такое, от чего буквально приросла к полу. Возле противоположной от лестницы стены сидел парень, привалившись к ней спиной. Глаза его были открыты, но вряд ли он ими видел, ибо лоб и волосы у него залиты кровью. Ее было очень много. Казалось невероятным, что это настоящая кровь, скорее клюквенный сок, дешевая бутафория. «Мишка!» — промычала я, хватая его за руку, и ткнула в сторону сидящего. Мишка зло выругался и направился к нему, поднял ладонь парня, чертыхнулся громче и тревожно огляделся. «Что?» — пробормотала я. «Он умер?» «Ага». «Мишка, пойдем отсюда!» Я потянула его в сторону подвала, боясь, что в любой момент могу заорать от ужаса. «Рука еще теплая», — шепнул он, сдавив мое плечо, посмотрел наверх и решительно заявил: «Быстро на 2-й этаж». Не помня себя, я бросилась за ним. Дверь в кабинет Юрия Павловича была приоткрыта, свет горел только в коридоре. «Не ходи туда!» — испугалась я, поняв, что он имел в виду, говоря о том, что рука парня еще теплая. «Вдруг он вооружен?» Мишка взглянул на фонарик, который держал в руках, перехватил его поудобнее и шагнул к двери. Она распахнулась с легким скрипом, и я увидела небольшой кабинет. Жалюзи на окнах были опущены, и здесь царил полумрак. Но света было достаточно, чтобы разглядеть, что ящики стола выдвинуты, содержимое их разбросано по полу, картина в темной раме лежит на столе, а там, где она предположительно висела, виднелся открытый металлический ящик, вделанный в стену, в замке торчали ключи и завораживающе раскачивались. «Черт!» — рявкнул Мишка и подскочил к тайнику. Тот был совершенно пуст. «Опоздали!» — сказал он со вздохом, пнул стул, тот с грохотом упал, а я подпрыгнула. «Мишка!» — звала я испуганно. «Когда мы вошли, ключи раскачивались». Он кинулся вон из комнаты, таща меня за руку, как на буксире, затем замер посреди коридора, прислушиваясь. И тут до меня донесся едва слышный шум. Кто-то осторожно прошел прямо под нами. Я потянула Мишку за рукав, сделала знак молчать и ткнула пальцем в пол. Он согласно кивнул, и мы на цыпочках пошли дальше, стараясь не дышать. Ступенька лестницы предательски скрипнула, мы замерли, и человек там, внизу, тоже, потому что шагов я больше не слышала. Уже не таясь, мы сбежали по лестнице и оказались в коридоре, а прямо перед нами метнулось что-то черное. Мишка швырнул фонарик, раздался негромкий крик, а вслед за этим грохнул выстрел. Я завизжала, Мишка толкнул меня в спину, сбивая с ног. Я обхватила голову руками, боясь повернуться, и вновь услышала выстрел, потом страшный грохот и топот ног. Где-то хлопнула дверь, а я решилась поднять голову. Мишка в нескольких метрах от меня сидел на полу, и в темноте, не видя его лица, я вдруг подумала, что его убили, взвизгнула и бросилась к нему, не помня себя от ужаса. Но он сказал: «Найди фонарик, ни черта не видно». Я так обрадовалась, что на время забыла о грозящей нам опасности, включила фонарь и смогла убедиться, что никаких увечий у Мишки не наблюдается. «По башке мне двинул», — пожаловался он. «Вот этой штукой!» И продемонстрировал пистолет. Тут как раз взвыли милицейские сирены, а мы мигом сообразили, что находимся в клубе. Неподалеку сидит убитый сторож, а у Мишки пистолет в руке. Нас точно подбросило. «Сматываемся!» — рявкнул он и кинулся к двери в подвал. Я с замиранием сердца ожидала самого худшего. А если убийца воспользовался этой дверью, а потом запер ее... Разве Мишка успеет открыть ее до появления милиции? А если этот тип поджидает нас в подвале? Впрочем, у нас теперь есть пистолет. Дверь оказалась незапертой, и в подвале нас никто не поджидал, но мир вокруг словно взбесился. Тишину, царившую в клубе, сменил невероятный шум. Что-то гремело, звенело и выло, хлопали двери, грохотали шаги, а мы неслись, как угорелые, уронили коробки, умудрились протиснуться к двери и даже ее захлопнули. «Наверх!» — скомандовал Мишка. Вместо того, чтобы воспользоваться окошком и вылезти во двор, мы стали подниматься по шаткой лестнице без перил, сначала на второй этаж, а потом на чердак, вылезли через чердачное окно и по покатой крыше спустились к примыкающему одноэтажному зданию обувного магазина. Здесь была пожарная лестница, чтобы спуститься по ней потребовалось полминуты. Мы оказались в узком переулке между двух домов, выскочили на проспект и, взявшись за руки, зашагали в сторону парка, где устроились на скамье и, наконец-то, смогли отдышаться. Отсюда мы могли наблюдать, как к зданию клуба съезжаются машины, дом оцепили. Милиция демонстрировала повышенную готовность к действиям, но что там конкретно происходило, разглядеть не удалось. «Сматываемся», — мудро рассудил Мишка. «Как бы собак не привезли». При мысли о собаках я почувствовала приступ головокружения и с такой скоростью устремилась по проспекту, что Мишка едва поспевал за мной. Много сил у него уходило на размышления. По крайней мере, он пытался убедить меня, что мыслит очень активно, когда трусил рядом. «Я оказался прав», — удовлетворенно заявил он. «Все упирается в этот чертов кабак, и убить нас хотели неспроста. Мы подобрались к убийце слишком близко». «Это он к нам подобрался», — не выдержала я. «Господи, да нас чуть не поймали рядом с трупом. Кстати, трупов уже два, а мы до сих пор понятия не имеем, кому все это надо. Между прочим, у нас есть серьезный подозреваемый, этот, как его, Славка Лось». И вместо того, чтобы совать голову в петлю в этом дурацком притоне, стоило попытаться его найти. «Попытаемся», — согласно кивнул Мишка и вдруг спросил. «Куда ты так летишь? Ты же что-то говорил о собаках. Тогда разумнее прокатиться на троллейбусе. Вот он, кстати». И в самом деле из-за угла появился троллейбус, и мы, немного поднажав, успели на остановку. Троллейбус был наполовину пуст, я устроилась возле окна и только тогда почувствовала, что смертельно устала. Казалось, мне уже ни за что не подняться со своего места и шага не сделать. Но как только Мишка дернул меня за рукав, я быстро устремилась к выходу, а оставшиеся 500 метров до дома преодолела вообще в считанные секунды.